небольшое горе. Я ни хрена не умею. Каша, уход, нитку в ушко. Наглость я сразу не имею, крика я сразу с катушек. Я пробавляюсь в воздушных волнах в отсутствии моря. В книгах сверяю подушных суммы налогов на горе. То ли мое, то ли чужое. В целом оно небольшое.